Джейд остановился со своим немногочисленным отрядом далеко позади последнего воза. Их караван был отлично укомплектован и силен. Чем раньше это станет ясно незнакомцам, тем лучше. Двое путников ехали ровной рысью, то появляясь меж деревьев, то вновь исчезая за огромными стволами. Опытные наездники и скакуны у них превосходные, оценил Джейд опытным глазом. Казалось, оба были мужчинами, но когда они подъехали ближе, Джейд понял, что ошибся. Мужчина и женщина, высокая, крепкая, с лицом прикрытым тканью от дорожной пыли, но, несомненно, женщина. Она садила своего бегуна прямо перед мордой Кеса. Джейд, приветствуя странников, поднял руку. «Бестра из мастерской скотовода в Керуне», – произнесла женщина тем снисходительным тоном, которым некоторые холдеры обращались к торговцам. «Караваны Лилкамп и Амхольц», – подчеркнуто учтивостью ответил Джейд. Женщина не смотрела на него, обшаривая взглядом застывшую впереди линию повозок. Мужчина тоже не отводил от них глаз, и в выражении его лица было нечто, встревожившее Джейда. «Мы ищем вора», — сказала женщина. «Бездомный выманил у меня марки и 6 отличных брусков красного дерева, хорошо выдержанного. Не встречали такого? Он с семьей едет в повозке, запряженной парой быков. Конечно, эта богатая холдерша видела, что среди огромных фургонов нет ни одного маленького возка с быками». «Мы не встретили никого», — коротко ответил Джейд, заметив, что Тело беспокойно кружит рядом на своем жеребце. Надеясь избавиться от странной парочки, он добавил, «Караван покинул Айген 4 дня назад, и с тех пор мы никого не встречали». Женщина поджала губы, ее оценивающий взгляд вновь шарил по каравану. Несомненно, она подсчитывала людей, животных и фургонов, а этого Джейд не любил. Лицо ее спутника, жестокое и угрюмое, окаменело, являя разительный контраст бегающим глазам. «Торговец», — женщина растянула губы в улыбке, словно хотела понравиться ему. «Знаешь ли ты еще каких-нибудь дорог, что ведут на север?» «Да». Зрачки ее внезапно словно налились тяжестью. «Таких, по которым может проехать единственная повозка?» «На наших я бы не рискнул там путешествовать», — притворился непонимающим Джейд. «Я спрашиваю про одинокую повозку и вора, укравшего мое добро». Она повысила голос, и Кеса испуганно прянул ушами. «Маленький возок может пройти любой дорогой, леди», — ответил Армальд, любезно улыбнувшись. «Мы, торговцы, не даем приюта бездомным, и наш груз полностью соответствует описи». «Я слышал, что выше в предгорьях есть десяток троп», — Джейд предостерегающе посмотрел на Армальда. Этот богатырь был хорош в драке, но у него не хватало ума, чтобы распознать опасность, пока над его головой не занесли дубинку или меч. Правда, тогда он действовал весьма быстро. «У нас тяжелые грузы, и там нашему каравану не пройти. 2 ночи назад был дождь. Это поможет вам найти их следы», — снова встрял Армальд. Джейд раздраженно пожал плечами. «Желаю удачи», — произнес он, показывая легким наклоном головы, что разговор закончен. Лилкампы никогда не вмешивались в местные дрязги и научились крайней осторожностью относиться к путникам на торговых дорогах. К тому же симпатии Джейда явно были на стороне тех, кто спасался от этой женщины, ее угрюмого спутника. Она развернулась как уна. Джейд видел выступающие ребра животного, свидетельство утомительного пути, и погнала его к предгорьям. Угрюмый мужчина последовал за ней, натянув поводья вьючного бегуна. «Армальд!» — Джейд остановил взгляд на сына Боргальда. «Когда обращается ко мне, только я должен отвечать!» Он потряс плетью перед лицом великана. «Но это же была леди из Холда, и она искала вора. Ни Лилкампы, ни Боргальд не помогают ворам». «Они не холдеры, Джейд», — сказала Тема с озабоченным выражением в глазах. «Мужчина — бывший всадник из Вейры Талгар. Он потерял своего дракона несколько оборотов назад и скрылся в пещерах Айгена. А эта женщина... «Говорю вам, это леди, леди Телла», — упрямо повторил Армаль. «Я узнал ее. Вот почему я должен был ей помочь». Тема пристально посмотрела на сына Боргальда. «Знаешь, Джейд, он прав. То-то я гляжу, что лицо мне знакомо. Кто же эта леди Телла? Я о ней ничего не слышал». «И не мог слышать», — с ироничной ухмылкой сказала тетушка Тема. Она старшая сестра лорда Лорада, и после смерти их отца спорила с братом из-за Талгара. Нехорошая женщина, нехорошая и все тут. «Я часто видел ее в Талгаре», — пробормотал Армальд недовольным полученным выговором. «Всегда верхом, на отличном бегуне и выглядит, как настоящая леди». «Она злая», — заметил Назер. «С такими не сторгуешься, голову открутят». «Думаю, стоит проверить, что они не едут за нами», — сказала Тема. «Джейд, ты бы последил, а я скажу Крэндону». «Сегодня я веду караван», — напомнил ей Джейд. «Ну, это мы поручим Армальду, от его глаз не скроется ни одна колдобина». «Ну уж, глядеть я умею», — с наивной гордостью подтвердил великан. «Тогда приступай», — фыркнул Назер, и когда брат ускакал прочь, спросил Тему. «Останешься с нами?» «Да, думаю, у Армальда хватит ума рассказать про эту встречу Крэндону». Она бросила взгляд на еще одетые зеленью предгорье. «День ясный, видно далеко. Поедем сзади, последим. Джейд, припасы с тобой?» Джейд хлопнул ладонью по туго набитым сидельным сумкам и, повернув жеребца, поскакал к предгорьям, с которых спускалась дорога.